Там мы начали строить свои планы. Я должна была вернуться в Англию с Сюзанной и выйти замуж в ее лондонском доме. А приданное должно было быть куплено в Париже. Сюзанна получала колоссальное наслаждение, планируя все эти мелочи. И я тоже. И все же будущее казалось призрачным. И иногда, непонятно почему, я чувствовала, что совершенно задыхаюсь. Это произошло вечером, накануне нашего отплытия. Мне не спалось. Безо всякой причины я чувствовала себя несчастной. Мне страшно не хотелось уезжать из Африки. Когда я сюда вернусь? Будет ли все по-прежнему? Будет ли когда-либо все так, как раньше? И тут я вздрогнула от решительного стука в окно. Я вскочила на ноги. На веранде стоял Гарри. «Накинь на себя что-нибудь, Энн, и выходи. Я хочу поговорить с тобой». Я кое-как оделась и вышла в прохладную ночь, тихую и благоухающую в ее бархатную нежность. Гарри отвел меня от дома, чтобы нас никто не услышал. Лицо его было бледным, а глаза сверкали. «Энн, помнишь, как однажды ты сказала мне, что женщинам доставляет удовольствие делать то, что они не любят ради тех, кого любят?» «Да», — сказала я, не зная, что последует за этим. Он схватил меня в свои объятия. «Энн, давай уедем сейчас, ночью. Вернемся в Родезию, на остров. Я не могу вынести всего этого шутовства. Я больше не могу ждать тебя». Я на мгновение высвободилась из его объятий. «А как же мои французские платья?» – пошутила я. До сего дня Гарри так и не может понять, когда я говорю серьезно, а когда дразню его. «Черт с ними, с твоими французскими платьями! Ты что думаешь, я хочу надевать на тебя платья? Да черт возьми, скорее я захочу сорвать их с тебя! Я не собираюсь отпускать тебя, слышишь? Ты моя! Если я позволю тебе уехать, я могу потерять тебя! Я никогда не уверен в тебе! Ты поедешь со мной сейчас, сегодня ночью, и пропади все пропадом!» Он прижал меня к себе и целовал до тех пор, пока я не задохнулась. «Я больше не могу без тебя, Энн. Я действительно не могу. Я ненавижу все эти деньги. Пусть они достанутся Рейсу. Ну, давай же, поехали!» «А моя зубная щетка?» – запротестовала я. «Ты можешь купить новую. Я знаю, что я сумасшедший, но ради всего святого, поехали!» Он помчался с бешеной скоростью. Я следовала за ним так же покорно, как та женщина, которую я встретила на водопадах, только у меня не было на голове сковородки. Он шел так быстро, что я с трудом поспевала за ним. «Гарри», — сказала я наконец кротко, — «мы что, собираемся идти пешком до самой Родезии?» Он резко обернулся и, громко рассмеявшись, заключил меня в объятия. «Я сошел с ума, любимая, я знаю, но я так люблю тебя!» «Мы пара сумасшедших, и, Гарри, ты так и не спросил меня, но я вовсе не приношу никакой жертвы, я хотела уехать на наш остров!»